Hic et nunc – «здесь и сейчас», латынь. Если идти от угла Большой Никитской и Маховой в сторону Тверской, то, не доходя до гостиницы «Националь», будет поворот налево во двор. Пройдя здание геолого-разведочного института, нужно повернуть направо и продолжать движение, пока не упрешься в крыльцо здания из темно-красного кирпича. Это знаменитая анатомичка первого медицинского. Раньше здесь принимали документы у абитуриентов, причем происходило все в большом секционном зале и в ряде случаев прямо за секционными столами. Тут же проводились вступительные экзамены. Я еще застал то время. Но в дальнейшем, после ремонта санитарно-гигиенического корпуса на задворках ректората, все действо переместилось на Большую Пироговскую, а в анатомичке стали вывешивать только дубликат списка поступивших, но уже разбиты на вновь сформированные группы. Свою фамилию я обнаружил почти сразу. В 22-й группе 2-го лечебного факультета. Мой порядковый номер в группе обозначался цифрой 7. Пора было ехать на дежурство. Я хоть и отпросился, но совесть тоже надо иметь. Было весело и шумно. Такое впечатление, что меня решила поздравить вся больница. Люди все выходили, пожимали руку, хлопали по плечу. Некоторые говорили: «Ну, наконец-то! А то ты уже всех достал, Леша Паровозов!» А мне только и оставалось, что смеяться и отвечать: «А уж как я себя достал, вы даже представить не можете!» И это было чистой правдой. Впереди ждал недельный отпуск, который я выклинчил. Поедем в Пущино, где нас ждет Рома. Будем ходить, гулять, грибы собирать. Потом нужно будет книжки в библиотеке получить, тетрадки купить, халат приличный найти. Но все это приятные хлопоты. Ведь я теперь учиться буду. Хотя я так уже отвык от учебы. Вдруг возьмут меня, да и выпрут сразу, не дожидаясь первой сессии. За тупость. Работу в реанимации я решил не бросать. Оставлю себе несколько дежурств. На полставочки. Ну или чуть больше. Во-первых, нужно семью кормить. А во-вторых, чтобы навык не растерять. А что полы опять придется мыть? Подумаешь, ерунда. Может, у меня хобби такое. Буду словно Гарун аль-Рашид. Переодеваться в платье простого дервиша. Хватать ведро, швабру. Что уж тут особенного. Хотя учиться на дневном отделении и пахать сутками и ночами в реанимации будет непросто. Но я и не такое выдерживал. Главное, не объективные трудности, а настроение. Настроение было отличное. Только в самом потаенном уголке души все еще ржавым гвоздем сидела досада. Так бывает, когда совершается что-то очень важное и большое. Но происходит это как-то буднично, с опозданием. Словно долгожданный яркий подарок, о котором мечтает ребенок, он получает случайно уже зрелым человеком. Но все это ерунда. Видимо, я просто пессимист. Нужно действительно съездить отдохнуть, поваляться на песочке, покупаться в оке, походить по лесам. И побольше с Ромой говорить. Он ведь совсем взрослым становится. А в ординаторской, где мы все сидели, я по традиции забавлял народ своими любимыми байками, историями из жизни Тамары Царьковой. Все ржали, как ненормальные. Веселье закончилось, когда мы услышали звук сирены, а потом увидели и саму машину через окно. Она мчалась, забывая с включенной мигалкой, к нам по эстакаде на второй этаж. Обычно мигалку, не говоря уже о сирене, бригады скорых вырубают еще на подъезде к больнице. Наверняка салаги какие-нибудь едут. «Ну что, Леша?» — на бегу кто-то бросил мне в спину. «Не разучился еще работать?» Я пожал плечами. «Вроде не должен. Если и забыл, то уже все вспомнил». За запертыми воротами гаража продолжала заходиться сирена. Но что-то особенное появилось в ее звуке, заставив вздрогнуть. Это в унисон вступил Минотавр. «Интересно, когда я отопру дверь, то впущу его или выпущу?» Скорая ворвалась в гараж и с визгом затормозила. Водитель выскочил за подкатом. Похоже, что-то из ряда вон. Вместе с фельдшером они вытащили носилки. Следом показался врач. Он, не прерываясь, качал. Эти ребята точно не были салагами. Я их бригаду хорошо знал. На носилках лежала девушка. Она не отвечала на массаж, и это было совсем плохо. Знакомый вой знакомого чудовища подбирался все ближе. Я действительно все вспомнил. Зря сомневаются. Самое важное то, что здесь и сейчас. Остальное не имеет значения. Минотавр выпрямился во весь свой огромный рост, нетерпеливо перебирая копытами. Нужно посмотреть ему прямо в глаза и сделать шаг вперед. Москва, 2009 год. Слова благодарности. Я благодарю всех, кто поддерживал меня во время работы над этой книгой. Анастасию Бардину, Сергея Трифонова, Ларису и Константина Ворониных, Светлану и Сергея Семичастновых, Инну и Володю Гуськовых, Риту и Ларису Эльбаум, Яну Шифрину, Анатолия Магида, Павла Анинкова, Татьяну Писанову, Дмитрия Баюка, Веру и Аркадия Красновых, Машу Одинокову, Алексея Калядина, Свету Нисман, Вадима Будагяна, Эллу Бекмурзину, Евгению Боровкову, Светлану Прусову, Григория Заславского, Елену Трогову, Екатерину Тарасову. Особую признательность я хочу выразить Алле Долговой и Элле Аракеловой, без которых этой книги не было бы. Спасибо вам всем за столь необходимые слова одобрения, за ваши замечания, за воспоминания, за помощь и за то, что вы были рядом. И, конечно же, нельзя не вспомнить с благодарностью городскую клиническую больницу номер 7, которая была и остается источником вдохновения для автора.